Морис Бино смеется. Наследственность, говорит он, коварная штука. Наверное, в его шутках есть доля правды. И, очевидно, поэтому меня так тянет к Дерюгину, к этому странному человеку без родины, без интересов, без желаний. Он ничего не может, он пуст. У него нет того, что он мог бы отдать другому. Он постоянно упорно молчит. Но однажды я случайно услышал, что у него где-то под Парижем есть женщина и ребенок, и что все свои франки он переводит им. Опять проклятые деньги. Я впервые за пределами Франции, и мне все интересно. Думал прилично заработать, хотелось перед свадьбой сколотить хоть небольшой капитал. И Морис Бино, старый знакомый моей матери, взял меня в свою партию. К нему прислушивается даже в правлении общества. А впрочем, я хороший шофер, и все случившееся с нами не по моей вине. Несколько литров бензина, и автомобиль оживет под моими руками в одну минуту. За это я могу отвечать головой. И я не виноват, что единственная бочка с запасом горючего неизвестно почему оказалась пустой. После тщательного осмотра Бино удалось обнаружить микроскопическую течь. Проклятие нашего начальника живописны. Но что сделано, то сделано. И Сахара жадно всосала в себя наше спасение. У нас был запас горючего, и, возможно, поэтому нас до сих пор и не ищут. Будь все в порядке, мы давно уж добрались бы до лагеря. А теперь я надеюсь только на Господа Бога и на Мориса Бино. Он давно отбросил рацию и большей частью сидит, угрюмо ссутулившись, он похож на большую черную птицу, которая присела на хвост и нахохлилась посреди бескрайних песков и неба. Когда-то белая широкополая шляпа, свалявшаяся и почерневшая от грязи, дополняет это сходство. Вся дальнейшая наша с тобой жизнь, Джозина, зависит от головы Мориса Бино, спрятанной под обвислыми полями шляпы. Ты можешь получить свой подарок, Джозина, но с таким же успехом ты можешь его и не получить. Адиль Аббас нервничает и проявляет беспокойство все больше. Из-под палатки невозможно выглянуть, и мы сидим в разных углах нашего полотняного убежища, обессилевшие смутными глазами, и тупо слушаем полуденную песню песков. Кажется, еще немного, и палатка вспыхнет. А пески поют, и голос слышится вначале еле-еле, цепенящий звук в сухом, выжженном безмолвии. Звук тонкий, протяжный, непрерывный. Быть может, он начинается в нас самих, или это просто слуховая галлюцинация. Но стоит вслушаться, и пение песков, вначале едва слышное, усиливается и будто втягивает тебя в свою воронку. Пески стонут, и мне мерещатся призраки тысяч погубленных ранее жизней. Они тоскуют и проклинают пустыню и радуются новым жертвам. Зной усиливается. С утра поднялся шахиль. Голос раскаленных песков звучит настойчивее. Карл Висмут натягивает на голову грязный брезент, и вижу я его расширенные от ужаса зрачки. Нас все сильнее засасывает исступленный зов пустыни. «Идти надо ночами, — говорит Адиль, — по звездам, захватить с собой палатку и воду. Прикажи, начальник!» «Ах, будьте вы прокляты, — думаю я, неизвестно кого кляня. Одна минута с Джозиной дороже всего золотого запаса мира, а Джозина примет меня без всякого подарка. На что ей подарок? Я молод, здоров, силен, неутомим. Что еще нужно женщине?» «А, черт!» Черт, ты была права, моя маленькая Джозина.